к окошку, незаметно для радующихся христиан, подкралась молчаливая фигура, наблюдавшая за ними и слушавшая, что они говорили. Старик глубоко вздохнул и впервые за много лет улыбнулся. — Я только что родился! — воскликнул он. — Заново родился! Вот слова, которые говорил Иисус! — счастливый сказал Джей. Старик сжал ладони и засмеялся. — Да, да! Я снова начал жить! Проклятие! Зло ушло из моей жизни! Внезапно он снова вспомнил о чем-то и не смог себя сдержать. Но дверь! Дверь все еще там! Ее нельзя открывать! Он схватил черный сундук и сунул его в руки Джея. — Вот, пожалуйста, вы сильнее с вашим Богом! Возьмите сундук и уничтожьте его! — Хорошо, — сказал Джей, — но сначала я открою его. Лицо старика побледнело от ужаса. — Нет, нет, нет, нет! Открыть сундук — значит умереть. Наш Бог сильнее. Вы помните об этом? — Да, он сильнее, но... — Не беспокойтесь, — сказала Лайла. — Сундук уже не причинит никакого вреда. — Я буду очень осторожен, — заверил его Джей, — ведь уже пришло время открыть этот загадочный ящик. Старик отпрянул от стола в страхе, который не мог преодолеть, а Джей взял свой нож, чтобы попытаться открыть крышку. Старое потемневшее дерево было твердым, как сталь, а крышка была закрыта очень плотно. Как и дверь, она не открывалась столетиями. Джей пытался просунуть острый конец ножа в щель под крышкой. И именно тогда свет в комнате, казалось, потускнел. Лайла открыла рот от изумления. Что случилось? — Спокойно, — сказал Джей. — Должно быть, туча закрыла луну или еще что-нибудь в этом роде. Из темного угла раздался голос перепуганного старика. — Иисус, ты защитишь нас! — Он защитит. Джею показалось, что с одной стороны в уголке щель стала расширяться. Он вставил туда нож и, с трудом передвигая его, сантиметр за сантиметром расширял щель. На стол начали падать пыль и грязь. Где-то далеко на улице Скорпиона заунывно завыла собака. Лайла занервничала. — Джей, я думаю, надо поторапливаться. — Но я не хочу ломать этот сундук, — ответил он, медленно и методично выполняя свою работу. Щель становилась шире, и в конце концов крышка стала подниматься. — Подождите еще немного, — сказал Джей. Он слышал беспокойное дыхание старика в углу. Комната казалась очень темной. — Как дела, Джей? — спросила Лайла, которая смотрела на все, стоя немного в отдалении от стола. — Он почти открыт. Он поковырял лезвием ножа еще немного, и крышка ослабла и стала легко подниматься. Он приоткрывал ее все больше и больше, и, наконец, открыл совсем. Комната наполнилась запахом старой плесени, как будто только что открыли гробницу. Мелкая пыль посыпалась с крышки, когда Джей опустил ее на стол. Казалось, что сундук весь набит такой пылью. Джей взял ложку и провел ею по серой поверхности. Он нашел кусочек ткани, абсолютно истлевший, и отодвинул ее в сторону. Она рассыпалась, превратившись в порошок. Он также осторожно сдвинул его в сторону. Лайла, подошедшая поближе к столу, чихнула, так как серая пыль попала ей в нос, и, наконец, старик очень робко приблизился к столу. Они втроем заглянули в сундук. Джей раздвигал пыль ложкой, и вдруг послышалось, как она ударилась обо что-то металлическое. — О-о-о! — промолвил Джей. Он засунул внутрь руку, осторожно взял то, что там было, и вытащил наружу. Пыль опадала мелкими клочьями, запах плесени был невыносимым. — Вот он! — Я так думаю, — сказала Лайла. — Я вижу его, — промолвил старик. — Я вижу его собственными глазами. Джей сдул пыль и протер предмет лоскутком ткани. Чем больше он его тер, тем больше предмет блестел, пока они не увидели, что он был сделан из красивого блестящего металла, похожего на бронзу. Лайла пришла к заключению. Он сделан из такого же металла, как и дверь. — Вы только взгляните на него! — воскликнул Джей, поворачивая его в разные стороны. Металлический предмет был похож на странный садовый инструмент с ручкой и длинным узким стержнем с одной стороны, а с другой стороны была удивительная, похожая на клешню, кисть с пальцами. Джей во всем разобрался. Вспомните форму замочной скважины в двери. Надо держать вот за этот конец, а другой конец вместе со всеми этими пальцами вставлять в замок, вот и все. — Ключ от двери Шандаго! — воскликнул старик. — Или Немрода, — добавил Джей. А вдруг они почувствовали, как подул холодный ветер, взлохматив волосы на затылке. Вой, лай собак, постепенно усиливаясь, проникали во все узкие улочки и переходы. — Я боюсь, — сказал старик. Джей не слушал его, он был слишком занят разгадыванием загадки ключа. — Конечно, все правильно. Древние халдеи позаимствовали свою таинственную религию и веру у Вавилона, у правителя Немрода. Очевидно, когда Немрод передавал свою религию халдеям, он также вручил им ключ от своих сокровищ. Хранение этого ключа стало частью их религии. — Я еще больше боюсь, — сказал старик, осматривая комнату и со страхом выглядывая на улицу. — Я чувствую, что зло сегодня действует. Порывы ветра обдали их ледяными потоками воздуха. Свеча задрожала. — Лайла, посмотри, нельзя ли закрыть окно? Лайла сделала только несколько шагов по направлению к окну и тотчас пронзительно закричала. — Что такое? — кинулся к ней Джей. Старик был тут же, он выглядывал в окно. — Я никого не вижу, — сказал он. — Я кого-то видела, — настаивала Лайла. — Кого-то в широкополой шляпе. Он был прямо возле окна. Все они внимательно осмотрели улицу в разных направлениях, но никого не нашли. — Он уже ушел, — сказал Джей. Они вернулись назад. Старик тяжело дышал. Он прислонился к стене, держась руками за сердце. Глаза его были полны ужаса. Джей и Лайла посмотрели в направлении его испуганного взгляда. Тяжелая дверь была открыта. В комнату врывался холодный ночной ветер, поигрывая пламенем свечи и шевеля их волосы. На столе все так же стоял старый открытый сундук. Но ключ! Ключ от двери исчез.